Глава 28. Пока я отсутствовал, все успело измениться. Берсерки куда-то ушли, забрав с собой поверженных в схватке с ящером собратьев. И живых, и мертвых забрали. Харрора, не знаю, выжил он или нет, тоже забрали. Нас теперь мало, всего четверо. Я, инвалид Витя, Угрх и толстяк Ур-Харрор. Был несокрушимый взвод, сокрушенный глупой схваткой с Вакши, а теперь и до отделения полноценного не дотягиваем. Мало, очень мало, учитывая местность, в которой находимся. Орх умер. Это было первое, что я сказал, вернувшись. Присев на удобный камешек, добавил: «Берсерка рассказал много всего, но ничего стоящего, что может помочь нам победить основы, я не услышал. Смерть Орха была напрасной, я так считаю, ее могло не быть». Берсерк ушел зря. «Орх еще не умер, но уже близок к смерти». Толстяк Ур-Харрор лежит на земле без движения и похож на шерстяной валун. «Скоро, совсем скоро старый берсерк уйдет, и мы никак не можем повлиять на это. Смерть Орха — его решение, а то, какое настало, — лишь следствие. Он решил принести небольшую пользу, прежде чем уйти, и он ее принес». «Польза — рассказ, который ты слушал, Никита. Берсерки, которые остались на ногах, забрали всех поверженных и скоро заберут Орха и Хорга. Обряд погребения берсерков пройдет без нас. Мы при его проведении присутствовать права не имеем». «Нас теперь мало. Я достал из рюкзака банку тушенки и начал вскрывать ножом. Если бы кто-то послушал Ущхама, то не было бы схватки с Вакши, все остались бы живы». И ладно, Орх, с его добровольной смертью могу смириться, он пожил долго, больше всех вас, может позволить себе такую роскошь. Но как же остальные? Хорг был молод, ему еще жить да жить, и Харрору тоже, а остальным? Глупость, бесполезная глупость, далась вам эта ящерица. «Бой с ящером — решение Орха, как ты помнишь, Никита», — прорычал похожий на сидящую на камне статую Ур-Харрор. «Отказаться было невозможно, наша сущность этого не позволила бы. Ты должен принять факт схватки, а затем все отпустить. Павшие не восстанут, а выжившим теперь ничего не угрожает. Прекращай пустословить, человек!» «Что хочу, то и делаю», — буркнул я и начал жевать тушенку, которую не мешало бы подогреть. Вспомнив, что забыл кое-что важное, спросил: «Харрор жив?» Ответил Витя, который похож на только что вылупившегося из яйца птенца. Взъерошенный, где-то успевший промокнуть, ничего не понимающий. «Берсерк выжил. Он дышал, даже что-то рычал, но я не понимал ничегошеньки. Его другие берсерки забрали, утащили на носилках, которые сделали сами в лесу. Уперли в гору. Быстро уперли». «Харрор жив, но восстановится не скоро». Ур-Харрор решил внести немного ясности. 3-5 дней, и берсерк будет в норме. Они догонят нас, но пока что путь придется продолжить малым составом. Опасности, с которыми я и Угрх справиться не в состоянии, не предвидится». «Если еще какую-нибудь ящерицу в горах не встретим, — пробормотал я, — то ведь вас понесет, сломя голову, убивать побежите, ляжете все, но не испугаетесь». Угрх встал, бесшумно подошел, навис надо мной горой и выхватил тушенку. Спрятал ее в пасти. Довольно рыкнув, скомандовал: «Мы продолжаем путь прямо сейчас. Поешь на ходу, ты хорошо умеешь это делать. Ур-Харрор понесет инвалида, а тебе отныне своими ногами все препятствия преодолевать придется. Ездовой лошадью я быть устал». «Не шевелись». «Да не шевелись ты! Да стой, тебе говорю!» Я пытаюсь прицелиться, чтобы прострелить паука, вцепившегося в спину толстяка Ур-Харрора. Жуткие жвалы рвут шерсть, но шкуру пока не прокусили. Пока ключевое слово. Бросив попытку прицелиться, я развернулся, быстро перестрелял подбирающихся ко мне трех паучат, посмотрел на отвесную скалу, по которой карабкается Угрх, сидящим у него на спине, Витей, и продолжил пытаться отстрелить паучару, вцепившегося в спину Ур-Харрора. Кто-то совсем недавно говорил, что опасностей нет, и был неправ. Без берсерков нас пытаются сожрать чуть ли не ежесекундно. Все, кому не лень, пытаются. «Замри!» — рявкнул я так, что до хрипа дело дошло. Толстяк замер, прицел тут же был наведен на паука, прогремел одиночный выстрел, и членистоногая было прошито пулей насквозь. Вторую посылать нет смысла, от одной нормально умирают. Черт, да когда уже этот выводок кончится? Если это паучата, размеру которых упитанные барашки позавидуют, то какого размера их мамаша? Ее мой автомат возьмет? Кричу, одновременно с этим находя цели и отстреливая их. Пауков много, лезут со всех щелей и не собираются заканчиваться. «Воздух!» — рыкнул толстяк и отправил в полет приличный булыжник, который приземлился и упокоил сразу двух пауков. Первого раздавил, а второго сильно покалечил. Посмотрев наверх, я увидел, что сразу с десяток паучков рвутся за Угрохом, при этом быстро догоняют его. У Мишки лап 4, а у твари их поболее будет. Мишка привык по ровной земельке ходить, а для твари — скалы дом родной. Надо что-то с этим делать, и делать срочно. «Угрох!» Я закричал так, что эхо на многие километры разнеслось по горам. «Тормози!» Медведь замер, повис на мощном уступе, обхватив его только передними лапами. Силен, ничего не скажешь. Я на столь отчаянное свободное лазание не способен. Никто из людей не способен. Выстрелы тщательно прицельные загремели. Много пуль уходит в пустоту, рикошетя об скалы. Из пяти в среднем только одна находит цель. Боюсь зацепить медведя и Витю, но стрелять не прекращаю. Двух пауков снял, и они полетели вниз. Осталось остальных подбить, и можно продолжать зачистку пространства вокруг себя. Последний паук, убитый мной, упал не на землю, а приземлился на голову Урхарара, мечущего камни во все стороны. Удар был сильным, и мохнатого оглушило. Упав, он недовольно зарычал и начал пытаться встать. Мне пока не до него, меняю магазины, одновременно оцениваю собственные возможности по отстрелу членистоногих. И понимаю, возможностей недостаточно. Мохнатые обладатели разума облажались по полной. Они утверждали, что ущелье проходимо и безопасно, но на деле все вышло иначе. Обвал преградил путь, и единственный выход из сложившейся ситуации, который лишь с натяжкой можно назвать выходом, это карабкаться вверх почти по отвесному завалу. На сотню с лишним метров вверх и больше некуда, потому что обратно не вариант. Обратно медведи не ходят, вперед и только вперед. Сам я тоже возвращаться не горю желанием, потому что опасностей там куча как статических, так и динамических в виде зверей и насекомых. Что неудивительно, что те, что эти голодные до ужаса. Еще и членистоногие в виде пауков докучают, тоже охочими до мяска оказались. «Ты как, жердяй, в норме?» Перезарядив автомат, я начал раздавать подарки один за другим, но без энтузиазма, потому что экономлю патроны, которые скоро понадобятся для убийства паучихи. Оглушило. Урхарар, покачиваясь, встал, схватил паука, свалившегося ему на голову, и прибил им другого паука. Вооружившись камнем, но не спеша его бросать, сказал: «В одной паучихе может быть сотни детенышей, потому готовимся к худшему. Угр, когда будет наверху, поможет. Как там у вас, людей называется оружие, способное метать снаряды на большое расстояние?» «Артиллерия. От ее помощи я бы не отказался, но в горах она бессильна, особенно в ущельях». «Угрох будет артиллерией». «Будет, будет», — крикнул я. «Если там, наверху его никто не сожрет. Без берсерков все плохо, толстяк. Нам бы хотя бы одного. Харара. Готовь свои бомбы, человек». Урхарар стал быстрым, камни полетели один за другим. Я чувствую паучиху, она недовольна и решила покинуть гнездо. Большая, очень большая и очень злая. Выругавшись, я полез в рюкзак. Бомбы, сука, доставать. Жаль, что у меня их нет. Бомбами Урхарар назвал подствольные гранаты, от которых вряд ли будет большой толк. Есть, конечно, одна интересная граната, но ее использовать буду в последнюю очередь. Экономлю боекомплект, который и так уже до ужаса похудел. Всего сутки путешествуем таким составом, а стычек уже было больше 10. Когда уже эти горы закончатся? И закончатся ли вообще? «Толстый! Ты их тапком, тапком, чтоб не расслаблялись!» Пауки прекратили бешеное наступление, все еще лезут, но без прежнего энтузиазма. Видимо, от мамки установку поумерить пыл получили. Подмогу ждут и не сомневаются, что вскоре полакомятся свеженькой человеченкой и медвежатинкой. Получив передышку, занимаюсь вооружением, собираю пустые магазины и отправляю их в рюкзак, не забывая пополнять разгрузку полными. Еще подствольник нужно успеть боеприпасами обеспечить, вскоре в нем острая нужда возникнет. Ур-Харрор, который тоже занимается боекомплектом, собирает камни и складывает их в кучу, чтобы затем использовать как снаряды. Он спросил. «Тапок — это что, какое-то оружие?» «Ага, именно оно. Древнейшее оружие, самое эффективное из всего, что человек придумал для борьбы с насекомыми. Особенно это популярно в борьбе с тараканами, хоть те и выработали к нему иммунитет. Валят по щелям со скоростью света, если включить свет и показать им грозное оружие — тапок». «Пауки не насекомые». Ур-Харрор попытался приподнять крупный валун, но не смог сдвинуть его с места и на сантиметр. Покачав головой, прорычал: «Тяжеловат, не по мне». «Согласен с тобой, пауки не насекомые, но сути это не меняет. Тапок против них тоже помогает. Тапок — суперуникальнейшая вещь, которой вооружить тебя бы не помешало. Нужен только особый для великанов, и желательно из хорошей стали, а лучше из титана, чтобы поднять можно было». «Я умею читать мысли Никиты, а еще могу видеть образы, и теперь знаю, что такое тапок. Чем в борьбе с пауками может помочь домашняя обувь?» «Будь ваши насекомые такими же, как наши, он бы помог. Не подскажешь, что за чудо повлияло на уродов, что они стали такими большими и злыми? Наши земные пауки в своей массе безобидны. Есть, конечно, ядовитые, но первыми они не нападают, вот если потревожишь, тогда кусают. Не по размеру мы для них добыча. Себе подобных едят, всяких мух, букашек, козявок. Земля — настоящий рай для разумных существ. Почти ноль опасности, особенно для нас, медведей. Тауран — ад, и выживать в нем нужно постоянно, потому что в ходе эволюции появилось множество разнообразных созданий, которые только и мечтают о том, чтобы полакомиться кем-то, кто сделан из мяса. Без вмешательства основы тоже не обошлось. Много экспериментов над флорой и фауной планеты они поставили, и сильно видоизменили что первую, что вторую. Насекомые тоже эксперимент, который к всеобщей радости завис. Раньше, несколько миллионов лет назад, все было хуже. Но сейчас природа медленно, но верно делает откат, и почти все насекомые мельчают. Генетические эксперименты прекращены давно, а те, что были удачными, закономерно стремятся вернуться в изначальное состояние. Пара-тройка миллионов лет, и большинство тварей неизбежно вымрет, а те, что не вымрут, видоизменятся. Когда-нибудь планета Тауран будет такой же, какой была до того, как на нее сел корабль основы, но будет это не скоро. Вакша тоже эксперимент. Спросив, я занялся отстрелом особо наглых паучков и за секунд 15 продырявил четверых. Погрозив кулаком оставшимся, которые остановились и по которым сложно попасть из-за их выгодных позиций, опустил автомат и посмотрел на медведя. Тот, подтащив булдыган килограммов 300 весом, устало вздохнул и ответил. «Да, вид вакши был экспериментом». «Ага, верно, именно был, потому что кое-кто уничтожил всех ящеров. Вам, я так понимаю, вообще пофиг, с кем воевать. Не результат интересен, а сам процесс». «Последний вопрос, касающийся местных тварей. Урлоки правда использовались берсерками как ездовые животные?» «Давно в другой жизни нам с Боковым повезло убить тварь, зовущуюся Урлоком. Именно повезло, потому что плана по ее убийству мы не имели, и все наши действия были импровизацией. Вспоминаешь те события и понимаешь, что все могло быть иначе, сделай мы один неверный шаг». «Использовались, но редко. Сахаши, или, по-вашему, Урлок, страшный зверь, и приручить его удавалось только самым выдающимся воинам, которыми могли быть только берсерки. Моя память хранит лишь несколько фрагментов, в которых фигурируют прирученные сахаши, которые подчинялись лишь своим хозяевам, а для остальных оставались смертельно опасными. Прости, человек, но я не могу рассказать тебе всего». «Достаточно и того, что услышал, остальное сам додумаю». Мое воображение без труда нарисовало Урлока, здоровенную зверюгу, в родственниках которой были как медведи, так и кошачьи. Эдакая лютая смесь всех лучших качеств двух хищников, приправленная максимальной живучестью, лютой силой и поразительной скоростью. Черная смерть — вот как можно назвать Урлока, потому что если окажешься рядом с ним, то последнее, что увидишь перед забвением, будет промелькнувшая чернота. Сажаешь на зверюгу Харрора верхом и просто не можешь не восхищаться. Хотел бы на это вживую посмотреть, да вряд ли когда-то удастся. Эх, размечтался. Шагающий экскаватор вошел в ущелье беззвучно, и мне тут же захотелось стать альпинистом экстра-класса. А еще лучше будет обзавестись реактивным ранцем и взять резкий старт с приземлением где-то далеко в безопасном месте, и чтобы там была охрана минимум из роты берсерков. Всех как один похожих на Харрора. Сравнивая паучиху с экскаватором, не промахнулся. Такая же вальяжная, медлительная, осторожная и такая же большая. Перебирает ножками лениво, но неимоверно приближается окруженная сотней с лишним детенышей паучков. Зад паучихи красуется большой сферой яйцом серого цвета, с проступающими по всей поверхности бугристыми черными линиями. Уже хочется взорвать кокон, в котором ждут появления на свет много уродливых тварей, коими являются пауки. Неволей начинаю любить земных абсолютно безобидных паучков. Сотни полторы метров до паучихи навскидку отправляю в подарок гранату из подствольника и попадаю куда надо, в самую гущу паучат. Мамаша взрыва не почувствовала от слова совсем, хотя ее наверняка угостила осколками. Несколько паучат остались лежать, и на них тут же накинулись голодные сородичи. Нормальная практика. Поверженных съедают на месте, чтобы добро не пропадало попусту. И дались мы им. Пусть лучше себя жрут, а нас в покое оставят. Оценив удобство позиции на небольшом уступе вертикальной скалы завала на высоте метров 12-15, я сказал: «Урхарар, нам надо валить отсюда и валить быстрее, иначе будем обедом членистоногих. Как насчет того, чтобы забраться повыше? Оттуда я смогу стрелять более точно и быстрее. Высота зарешает. На основе многолетнего опыта, говорю». «Я не смогу забраться туда с тобой на спине. Сам осилишь подъем?» «Попытаться можно», — с сомнением сказал я, рассматривая стену, по которой придется взбираться. «Высокий шанс, что сорвусь. Обувь не к черту, износилась вся. Да и веса на мне многовато. Налегке, быть может, и смог бы, но груженным не вариант. Только с тобой смогу, Урхарар. Без тебя даже пытаться не вижу смысла. Расшибусь». Тонкий свист рассекаемого воздуха, и в гущу пауков ворвался камень размером с флягу. Артиллерия в лице Угрха начала обстрел, и первый же снаряд собрал неплохой урожай. Пяток, а может и больше пауков угрохал. Жаль, что в паучиху не попал. «Ты понимаешь, что с этим комбайном нам нет смысла тягаться?» — спросил я. «Челюсти видишь? Она тебя пополам перекусит, а меня целиком сожрет». «Это хелицера, Никита». «Да хоть хренахеры!» — я начал впадать в неконтролируемый психоз. «Нам нужно валить! Валить срочно! Толстый! Ты понимаешь?» Второй камень, брошенный Угрхом, попал по паучихе в одну из восьми конечностей, переднюю ногу, и перебил ее. Жаль, что не оторвал. Членистоногая тварь на агрессию ответила агрессией и показала, что имеет в арсенале кое-какое дальнобойное орудие. Не сбрасывая скорости, развернулась и выпустила из задницы огромное количество непонятной субстанции, которая, подобно туману, заволокла все ползучее воинство в считанные секунды и продолжила распространяться. «Вот тварь! Дымовую завесу поставила!» Обозвав паучиху всеми известными мне матами, решился на то, что сказал Урхарар, примерился к скале и полез наверх. Осторожность самое главное, торопиться в этом деле не нужно. Первые 5 метров дались легко, будто по стремянке взбираюсь, даже страха совсем нет. Дальше хуже, особенно после того, как вниз посмотрел. Начинаю понимать, что ситуация из рядовой опасности постепенно перетекла в опасность крайнюю, смертельную, трудно решаемую. Все, что происходило до, теперь отступило, будто не странствие с постоянным нахождением вблизи смерти это было, а безобидная прогулка. Вот сейчас, да, сдохнуть так же легко, как в туалет по малой нужде в кусты сбегать, при условии, что кусты кругом. 10 метров, и можно отдыхать. Руки свинцом налиты, ноги гудят от напряжения, спину ломит, плечо стонет. Старые новые раны, которые были будто вчера, покоя не дают. Стою на узком, сантиметров 15 шириной уступе, прижавшись спиной к холодному камню и пытаюсь уговорить себя на последний рывок. Нужно-то всего на 3 метра подняться, чтобы встать ногами на широкий, больше метра уступ, и тогда можно будет выдохнуть и заняться пауками, которые в завесе, выставленной паучихой, мелькают тут и там. Мало, очень мало расстояния осталось, скоро орда членистоногих сметет Урхарара, а затем и до меня доберется. Что-то серебристое и стремительное было замечено боковым зрением. Кто-то стреляет и стреляет по нам. Но кто и чем? Почему не слышно никаких звуков? «Никита, бойся выстрелов паутины, она приклеит тебя к камням и парализует!» Урхарару можно сказать спасибо за предупреждение, хотя толку от него мало, потому что я уже все, двигаться не способен. Приклеила паутиной намертво, круче эпоксидки и космофена. Шевелиться невозможно, все тело приятным теплом наливается. Парализующий токсин, находящийся в паутине, работает быстро. Сколько секунд или минут прошло, не понял, но зато почувствовал пауков, подобравшихся слишком быстро. Не вижу их, не слышу, но отчетливо понимаю, что сейчас меня будут жрать заживо. Урхарара, уверен, уже доедают. Шипастые хелицеры погружаются в парализованное тело. Ничего не вижу, потому что приклеен паутиной к скале и к тому же обездвижен токсином, которым она пропитана. Хотел бы посмотреть, как меня едят заживо, но не могу, и даже боли не чувствую. Спасибо параличу. Одно знаю наверняка, меня уже жрут. И жрут не в одиночку, а толпой. Уродливые пауки, да будьте вы прокляты! И скала, к которой прикован мой взгляд, ты тоже проклятия удостоена. Рассыпься в прах и раздави своей массой. Будь добра. Удар, мелькание чего-то серебристого, а затем черного перед глазами и стремительная круговерть. На мгновение сумел разглядеть небо и почти растворившуюся в воздухе завесу, выброшенную паучихой, а потом понял — я падаю. Паутина, тварь такая, не выдержала и лопнула. Спасибо ей, лучше умереть от падения, чем быть съеденным заживо. Не получилось разбиться, потому что упал на что-то мягкое, и мягкому это сильно не понравилось. Оно недовольно зарычало и отбросило меня в сторону. Приложившись о камни, ничего не почувствовал, ведь токсин отключил боль. Эх, а ведь наверняка отбил все, что мог. Кажется, или слышу дикий писк пауков, хорошо знакомый мне, а еще писк кого-то другого, более низкий, смешанный с басовитостью, иногда срывающийся на рычание. Медведи, много раз слышал их в разных ситуациях, такие звуки не издают. Вопрос, кто пищит? Урхарар, слава богам, жив, потому что я увидел его, когда был поднят за рюкзак кем-то в воздух и мягко отброшен к скале. Сменить место дислокации мне помог некто большой и сильный. Угрх или берсерк? Скорее всего, первое, он спустился с вершины завала, чтобы помочь нам. Но тогда назревает вопрос, почему он не помогает Урхарару, который облеплен пауками с ног до головы? И где мамка-паучиха? Наконец-то увидел нашего спасителя и понял, что это берсерк. Незнакомый мне, от вида которого испытал неслабый шок. Впервые вижу бронированного, размер которого больше Харрора. Ненамного, но ощутимо больше. Визуальный обман говорит, что спаситель просто гигант, потому что восседает он верхом на крупной черной твари, зовущейся Урлоком. Вооружен мечом и щитом, но за спиной есть еще что-то. Неужели лук? Ленивый прыжок ездовой зверюги, и берсерк возвышается над сражающимся с пауками Урхарором. Взмах меча с виду медлительный, и лезвие описывает сложную дугу, идеально срезая с толстяка за один проход всех пауков. Бросив меч в ножны, прикрепленные к боку Урлока, берсерк показал на меня и зарычал. «Урхахра! Крахаран! Кхана!» «Хар! Хар! Хар!» Урхарар начал энергично кивать. Показав вперед на пауков, которые вот-вот навалятся всей массой в компании гигантской паучихи, он добавил «Рахра! Рахра! Шрак!» Берсерк небрежно махнул лапой, и в его руках возник странный предмет со спины, оказавшийся гигантским луком. Колчан со стрелами прицеплен к урлоку, и одна тут же покинула его, чтобы сразу же быть наложенной на тетиву. Хотя какая-то к черту стрела, это самое настоящее копье. Троих людей насквозь одним разом для него простая задача. А если люди будут худыми, то и четверых осилит. Выпустив три стрелы копья по паукам за одну секунду, берсерк легонько сжал бока урлока ногами, и тот сорвался с места, чтобы тут же исчезнуть в легком мареве, которое оставила завеса паучихи. Вот и сбылась мечта идиота. Увидел заветную езду верхом на смертельно опасном животном. Не врал Боков, рассказывая байку. Не байка, а правда. «Ты парализован, Никита, но то ненадолго. Урхарар рядом со мной сидит на корточках и просто смотрит. Уже чувствуешь покалывание или нет?» На нас, медведи, токсин паутины почти не работает, мы к нему приспособились давно. Но для вас он может быть даже смертельным, если получите большую дозу. Попробуй что-нибудь сказать, мне нужно понять степень поражения». «Беку... Балик... Бесть...» «И что, спрашивается, я сказал? Хотел ведь о покалывании сообщить, а вышла непонятная хрень. Язык распухший ужасно не слушается». Медведь-толстяк прикоснулся когтями к моему лицу, затем осмотрел руки и поставил диагноз. «Минимальное поражение. Хорошо, что открытых частей тела было немного. Токсин скоро разложится, и ты придешь в норму. Последствием будет головокружение, но и оно быстро пройдет. Мы, как ты понял, уже в безопасности. Если хочешь что-то спросить, то можешь задать вопросы мыслями, я услышу их и отвечу». «Толстый, это что, берсерк верхом на урлоке?» — мысленно спросил я. «Ты же говорил, что это редкое явление, оказалось... Ты врал?» «Да, Никита, это берсерк верхом на урлоке, по-нашему Сахаши. Я не врал, потому что, как и ты, впервые такое вижу. Мы идем в место, где все иначе. То, что в остальной части материка редчайшая редкость, здесь почти обыденность. Радуйся, мы почти пришли. Пауков много, а берсерк один. Так что рано радуемся», — пробурчал я в собственной голове. «Ты не прав, ведь это не просто берсерк, это пограничный егерь, который пришел нас спасти». Осторожно посадив меня, Мишка взялся за рюкзак и словно куклу вздернул на приличную высоту. Обеспечил видимость, так сказать. Не скрыв радости, он сказал: «Смотри и наслаждайся». Хаотичное перемещение и блеск лезвия. Берсерк уничтожает пауков, которые даже не пытаются на него напасть. Урлок, который выполняет все команды с точностью, тоже не брезгует членистоногими. Все, кто оказывается у него на пути, узнают, что такое мощные зубастые челюсти и лапы с острейшими, как бритва, когтями. Нет шанса у пауков. Совсем нет. Паучиха, я думал, что она свалила, на самом деле никуда не делась. Просто стоит в центре побоища и пытается поймать проворного берсерка в прицел пушки, установленной в ее заднице, чтобы затем накрыть выстрелом паутины. Не хватает ей ни скорости, ни точности. Мечет паутину с трехсекундным интервалом и делает только хуже. Под шальным огнем часто оказываются сородичи, детишки паучата. «Фуствую нохи», — сказал я. «И луки тоже». «Остальное тоже скоро почувствуешь. Потерпи еще немного. Язык вон, самый первый в норму пришел. Почти». Бешеная гонка, цель которой — истребление пауков, закончилась быстро. Последнего паучка берсерк убил стрелой, послав ее вдогонку удирающей твари. Выстрелил и замер, дав паучихе возможность наконец-то прицелиться. Выстрел не заставил себя ждать, но цели не нашел, потому что урлок прыжком ушел в сторону, не позволив поразить ездока. Два опасных создания, паучиха и берсерк, замерли на расстоянии 20 метров друг от друга. Членистоногая тварь поняла, что стрелять паутиной смысла нет, и повернулась, продемонстрировав жуткую морду с хелицерами, которыми можно перекусывать деревья. Множество глаз, маленьких и больших, черных, как дно глубокой пещеры, изучают берсерка. Хищник, опасный хищник, повстречал другого хищника, обладающего разумом и готов начать бой. «Раха-сархарха!» — рыкнул берсерк и вытащил из колчана стрелу с большим размером с пивную банку наконечником. «Он сказал, один выстрел», — перевел Урхарр. Тетива, которую человек способен натянуть разве лишь при помощи гидравлики, с легкостью поддалась берсерку. Рога лука опасно выгнулись, а затем расправились, дав смертоносной стреле бешеное ускорение. Урлок сорвался с места сразу после выстрела и понес седока прямо на нас. Про стрелу, которая ушла в пасть паучихи полностью, он и берсерк словно забыли. Не сбрасывая скорости, урлок прыгнул и помчался вертикально вверх так же легко, как бегает по горизонтальной поверхности. Кажется, или он чего-то боится. «Нам понадобится вода. Много воды», — буркнул Урхарр и посадил меня на камень. Сам он тут же закрыл голову, не подсказав мне сделать этого. Рвануло не сильно, будто где-то рядом лопнул воздушный шарик, а вот то, что было после, Мне не понравилось, ведь все, с чего сделана паучиха вместе с ее внутренностями, обрушилось на много метров вокруг нее. Меня и Урхарара накрыло жутко вонючей липкой желтой жижей. Берсерк, получается, ударил взрывающейся стрелой. Не знал, что они такое умеют. Вообще ни хрена о них не знаю и знать пока не хочу. А вот помыться хочу. И очень сильно.